Глава 47. Кейна. Вот так и знала, что между ними есть связь. Слишком уж восторженными взглядами каждый раз одаривала ведьма этого вруна. А Адам — типичный черт. И с одной кувыркается, и другую окучивает, и, скорее всего, третью — продавщицу кренделей. Я сразу поняла, эти двое друг друга знают. Девица меня с потрохами готова была сожрать, когда я подошла и нарушила их милую беседу. И почему я решила, что Герон чем-то отличается от других мужиков? Такой же бабник. Но с другой стороны, хорошо, что все вскрылось именно сейчас. Еще выкручивается, оправдывается, пытается защищать эту белобрысую курицу. А как сразу воодушевился, стоило ей подойти. И черт меня задери! Я ревную. Но на этом месте все. Хватит. Как ни печально признавать, с мужчинами мне не везет. Поскорее бы вернуться обратно. К счастью, Герон больше не пытается объяснить свою непричастность к телу Савьери. Так что добираемся до дома под мирное сопение детей. Бедняжки вымотались и уснули практически сразу. Да уж, хороший был праздник. Жаль, закончился так непразднично. По крайней мере, для меня. Для Насти с Отисом все было чудесно, весело, красочно, и утром каждый из них получит по котелку сладостей. По прибытии разносим своих чад по кроватям, после чего я лично отправляюсь в душ, а потом сразу в постель. Однако уснуть не получается. Мне плохо. Да, плохо. И ведь знала, что этим все закончится. Случись между нами нечто большее, чем работа. Теперь на душе гадко, потому что хочется вернуться в свой мир, к своей прежней жизни. Но в то же время я не хочу бросать Отиса. Какой толк от того, что Герон сделал ремонт, навел порядок, если ребенок снова останется один? Отису нужна помощь. Он невероятно смышленый чертенок с большим сердцем. Направь его сейчас в нужное русло, и все пойдет как по маслу. А сверни не туда, все полетит в тартарары. Меж тем все еще пытаюсь улечься. Да что ж такое? Почему так неудобно? Тогда запускаю руку под подушку. Ну вот. Опять Настя разбросала свои игрушки. На сей раз обнаруживаю зайца Рому. Вчера было лего, на которое я каким-то чудом не наступила. Видишь, Роман, как оно бывает? Усаживаю зайца между подушками. Думаешь, встретила своего принца, а он оказывается обычным чертом. Может, мое счастье с варлоком? Или некромантом? А лучше с гномом. Говорят, гномы очень хозяйственные. Все в дом, все в семью. Под столь грустные мысли и засыпаю. И снова вижу старый дом, комнату мальчика. Он сидит за столом, собирает карточный домик. «Привет, Кейна!» произносит, не глядя на меня. «Привет, Тимар. Как у тебя дела?» «Лучше. А вот тебе плохо». «С чего решил?» Сажусь в кресло, что стоит рядом с его кроватью. «Чувствую. Ты тоскуешь по дому. А еще тебя обидели. Меня тоже часто обижают, но я привык». «Кто тебя обижает?» «Они», указывает на фото, которое как по волшебству появляется на стене. На фотографии изображена семейная пара. А по обе стороны от них сидят дети. Справа Тимар, а слева девочка лет 3. «Это твои родители?» «Да, но я их не люблю». «А рядом кто? Твоя сестренка?» «Угу, Марика». «И где она?» «Ее больше нет». «Кейна, а ты хочешь посмотреть мой дом?» Резко бросает карты и разворачивается ко мне. «Если покажешь, с радостью посмотрю». «Тогда тебе надо встать и идти. Это недалеко. Я тебя провожу». «Так я уже здесь». «Не совсем. Вставай», — подходит ко мне. «Я отведу». Спустя пару минут мы выходим из комнаты и оказываемся где-то в лесу. Вокруг темно. Чаще то стонет, то ухает, то ветками трещит. Жутковато. Как хорошо, что это всего лишь сон. Это ведь сон? Но когда оглядываюсь, мальчишке уже и след простыл. «Тимар, ты здесь?» Всматриваюсь в темноту ночного леса. Однако, кроме стволов высоченных деревьев, Ничего различить не могу. Вот я попала. Сейчас бы впору проснуться, но как-то не просыпается. А чаще звучит слишком по-настоящему, отчего по телу начинает расползаться липкий холод. Вдруг черные стволы впереди вспыхивают зеленым светом. За ними следующие, озаряя путь и явно указывая направление. Очень хочется верить, что это всего-навсего сон. Ладно, была не была. Следуя за всполохами света, скоро попадаю на небольшую поляну, окруженную могучими дубами. А посреди этой поляны темнеет старый покосившийся дом жуткого вида. И в тот же миг ощущаю руки, что хватают за талию, а следом слышу голос. «Вот ты и здесь, Кейна. У меня дома». И голосок-то далеко не детский. «Вы кто? Что вообще здесь происходит?» «Я твое будущее», — прижимает к себе. «А ты мое». «Где тот мальчик?» «Сразу за тобой», — слышу улыбку. «Мальчикам свойственно вырастать. Мне очень хотелось показать тебе это место. Именно тебе, Кейна. Место, где творился ад. Где брат потерял сестру. Где сын потерял родителей. Где ребенок потерял детство». «Да кто ты такой?» Хочу обернуться, но он не дает. «Однажды ты меня видела. Даже говорила со мной». «Ты был моим клиентом?» «Может быть, да, а может, нет. Именно здесь я хочу признаться тебе в чем-то очень важном». И руками забираются под футболку. Господи, какие же холодные! Но дыхание у этого типа горячее. «Я люблю тебя, Кейна». После чего следует легкий поцелуй в шею, а я понимаю, что не могу двигаться. «Отпусти меня, пожалуйста!» «Отпущу, моя хорошая. Конечно, отпущу. Ты единственная сумела вдохнуть жизнь в мою давно как мертвую душу. И мне очень жаль, что ты оказалась в лапах этого никчемного черта. Но я спасу тебя. Обязательно спасу». «Кто ты такой?» «Мое имя Темар, любимая». «Что случилось с твоей семьей?» «Не сейчас. Как я и говорил, ты обо всем узнаешь, но позже». «Мне же все это снится?» «И да, и нет». А в следующий миг наступила темнота, и последним отголоском сознания стал шепот. «Спокойной ночи, Карина». Открыв глаза, я не сразу поняла, что произошло, и главное, где я нахожусь. Надо мной нависали зеленые ели, по которым сновали белки. Лучи солнца пробивались сквозь кроны и рассеивались бисером по буро-желтой траве. Это что вообще такое? Каким образом я очутилась посреди леса? А время-то не сказать, что раннее, ибо солнце уже высоко. Ой, да я босиком, ужас. Так и воспаление легких получить можно. Надо срочно выбираться из этой чащи. Знать бы только, где я. Но важнее, чьими стараниями я сюда попала. Или это Адам так рассерчал, что под покровом ночи вынес из дому и подбросил под елку. «Настя, вот дьявол!»